Бог прогрессивно открыл самого себя через многих отдельных пророков и мужей веры, израильский народ и кульминационно через личность и труд Господа Иисуса Христа. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках в последние дни сии, говорил нам в Сыне. Библия, произведение и провозглашение этого прогресса откровения приводит чудные имена, посредством которых Бог предпочел открыть многие аспекты своего славного характера и свой верный образ действий со своим творением. Одно только имя никогда не могло достаточно описать его, не представить, соответственно, его славу и реальность. Эти прекрасные имена опровергают всякую мысль о том, что Бог безличен и беспринципиален. Он не может быть бесцельной энергией. Бог представлен личным существом, который в заключение посредством пришествия в мир Сына Своего и Духа Своего открывает самого себя как единое в трех лицах существо, три личности в одном божестве. Эти истины мы рассмотрели на основании первого имени, которое Бог употребляет для откровения себя в Писании. Вначале сотворил Бог, Элохим, небо и землю. Исследуя возможное происхождение и, важнее, употребление откровения имени в Библии, имя Элохим открывает Бога в его творческой, управляющей и поддерживающей силе или как всемогущество державного и всеведущего Бога. Как тот, кто связал себя божественной клятвой, он верно соблюдает свой завет с собою и со своим творением и своим созданием. Элохим в форме множественного числа, в соединении, в единственном числе с глаголом и прилагательным, приготовляет нас для дальнейшего и полнейшего откровения Троицы и указывает не на одинокого, прежде его сотворения ангелов и людей, но на того, кто всегда был в блаженном общении. Элохим есть действительно надежда творения в его трудностях. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог Элохим, и нет иного. Бог Элохим нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Псалом 45:2. Мы также заметили, что Бог показал себя моральным существом. Тот, кто озабочен о добре и зле. Тот, кого образ действия с его творением нужно понимать в моральных отношениях, так как они определяются моральными соображениями. Можно определенно допустить, что Элохим, Творец и Хранитель Вселенной, обладает этими моральными и духовными атрибутами, но второе имя в Библии, посредством которого Бог открыл себя, а именно Иегова, более ясно открывает это. Это весьма часто употребляемое имя Бога встречается по крайней мере 6823 раза в Ветхом Завете, имеет следующее толкование, данное Моисею на Синайской горе. Иегова, Иегова, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Таким образом, мы замечаем благость и суровость Божию, стоящую рядом в откровении этого имени. Мы уже отметили, что имя Иегова впервые встречается в книге Бытия 2.4, как Иегова Элохим, а также во 2 и 3 главах, где повествуется о специальном отношении Бога с человеком в отличие от нищего творения. Бог входит в специальное общение с человеком, сотворенным по его образу, и благословляет землю ради своего специального представителя. Как Иегова, Бог делает человека морально ответственным. Иегова произносит приговор и высылает из сада человека, когда он согрешил. Во всем Ветхом Завете Иегова представлен как тот, кто производит суд. Он часто гневается на согрешающий израильский народ. Глаза его чересчур чисты, чтобы смотреть на зло. Аввакум 1.13. Но Иегова ищет согрешившего человека. Иегова ищет Адама и показывает ему, как приступить к нему посредством жертвы заместителя. Иегова – любовь, выраженная в истине. Несмотря на то, что Иегова, как мы видим, многократно и непреклонно производит суд, однако грех печалит и ранит его, так что он также страдает. Человек скорбит, и Бог скорбит. Его пророкам приказано возвысить свои голоса подобно трубе, чтобы провозгласить его народу их беззакония. Дождем прольет он на нечестивых угли огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь Иегова праведен, любит правду. Однако Иегова провозгласил: «Любовью вечною я возлюбил себя». Иегова скорбит со своим народом. И не потерпела душа его страдания Израилева. Пророк провозглашает: во всякой скорби их он не оставлял их. В то время как Иегова, его святость должна осуждать, но он является также и любовью, и его любовь искупает. Все жертвоприношения Иегова повелел людям приносить со времени грехопадения человека в Едемском саду, в течение периода истории патриархов и израильского народа. Все указывали на окончательную и достаточную жертву, опознанную Иоанном Крестителем, когда он говорил относительно Иисуса Христа: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Авраам пообещал Исааку: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Иисус провозгласил: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Бог Ветхого Завета является тем же Богом Нового Завета. Иисус Христос истинно открывает Иегову. Он – сияние славы и образ ипостаси его. Апостол Павел провозгласил, что Иисус Христос есть образ Бога невидимого. Таким образом, это то слово, что пророк Исаия предсказывает: «Но он взял на себя наши немощи и понес наши беззакония». Исаия 53:4. Крест Иисуса Христа действительно свидетель креста Иеговы. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Иегова есть Бог праведности, святости, любви и искупления. Как блаженно обратить внимание на употребление этого имени Иеговы в Ветхом Завете и наблюдать применение его к Иисусу Христу, Искупителю в Новом Завете. Мы должны дополнительно отметить, что имя Иегова происходит от еврейского глагола «быть» или «бытие». Это слово соединяется с другим близко подобным еврейским словом «жить» или «жизнь». Таким образом, Иегова представлен как существо абсолютно самосуществующее, которое имеет в себе основную жизнь и вечное бытие. Итак, вечно живущий, неизменный и верный Бог открывается в своем особенном отношении к Израилю, и все откровение его искупительного милосердия сосредотачивается во имени Иеговы. Пророк Захария говорит о дне искупительной благодати, когда люди будут провозглашать «Господь Иегова – мой Бог». Иисус провозгласил: «Я есть путь и истина и жизнь. Придите к Нему».